Глава четвертая, в которой рыба-молот приобщается к культурным ценностям, спасает от верной смерти обхамившего его официанта, принимает участие в немецком атлетическом порно с комментариями специалистов, теряет мочку левого уха и бежит из Салехарда. Сюрприз Веры Рашидовны был гнусноват и отдавал людоедством. Если посмотреть на него с точки зрения порядочного и великодушного человека, каким, безусловно, являлся рыба-молот. Сюрприз был явлен по окончании ужина, затянувшегося глубоко за полночь. Ужинали в гостиной, оформленной в широко распространенном на Средиземноморском побережье стиле рустика. Рельефные стены из камня, покрытые венецианской штукатуркой. Несметное количество ниш разного размера и конфигурации. Керамические, металлические, деревянные вазы и блюда. На этом стиль рустика заканчивался и начинался стиль дурно понятая эклектика. Шкура антилопы на стене, две шкуры зебры на полу, чучело крокодила, чучело северного оленя. Скульптура бога Аполлона с лицом Николаши. Скульптура богини Деметры с лицом Веры Рашидовны. Африканские маски. Посмертная маска композитора Бетховена. А то, что рыба поначалу принял за низкий и широкий, но, несомненно, действующий аквариум с тучей гуппи, барбусов и вуали хвостов, оказалось обеденным столом. «Здорово, да?» Вера Рашидовна стрельнула хорошо отретушированными глазами в сторону гуппи и вуали хвостов. «Я просто поражен». «Я сама это придумала. Сидишь себе, обедаешь или ужинаешь, а прямо под тобой живые существа. Снуют туда-сюда, туда-сюда». «И как же вся эта система функционирует?» Рыба не на шутку заинтересовался столом-аквариумом, стоявшим на массивных бронзовых ножках в виде львиных голов. «Не знаю. Знала бы, была бы изобретателем Поповым». Если школьная память не изменяла рыбе, Попов изобрел электрическую лампочку, а совсем не аквариум. И при чем тогда здесь Попов? А так, приходит человек раз в три дня, который все про это знает. Чистит, убирает, меняет воду. Нет, изобретатель Попов изобрел радио, а совсем не лампочку. Точно, радио. Успокоившись насчет Попова, и с трудом оторвавшись от созерцания аквариума, рыба-молот переключился на картины. Их было около десятка, без всякой системы, развешанных по стенам. Окаймленные дорогущими рамами, они, тем не менее, выглядели странновато. Поначалу рыбе показалось, что малевал их все тот же лже-Микеланджело из «Шалмана». Но Вера Рашидовна рассеяла его подозрения. «Жуан Миро», — скромно сообщила она, ткнув пальцем в одну из картин. «Первый вариант знаменитого персонажа, бросающего камнем в птицу. А вот еще один Миро — эскиз к натюрморту со старым башмаком. Текс, что еще? Один Шагал? Два Анри Руссо. Ну и так по мелочи. Магрит, Макс Эрнст и этот, как его? Пикабия. Франсис Пикабия. Пикабию с Максом Эрнстом отсудила у своего итальянского мужа. По мне так ничего выдающегося. Мазня мазнёй, но дело принципа». Рыба-молот слабо разбирался в сюрреалистической живописи, предпочитая ей кандовый соцреализм в духе Дайнеки, Локтионова с Герасимовым и картины «Опять двойка». И в этой своей дремучей и необразованной части полностью солидаризировался с Верой Рашидовной насчет «мазня мазнёй». О половине художников, упомянутых хозяйкой, он и слыхом не слыхал. За исключением Шагала, репродукция на коробке шоколадных конфет, Магрита, репродукция на упаковке с кофе, и Жуана Миро, сюжет по телевизору в высоколобой программе «Сферы». А Жуана Миро, видимо, у испанского мужа отсудили. Подмигнул Рыба Вере Рашидовне, демонстрируя вовлеченность в узкий круг знатоков и ценителей живописи. Испанцы любят своих художников. «Не-а, сама купила. Название понравилось». «Которая башмак?» «Которая персонаж. А башмак в запале приобрела, в полном помутнении. Аукцион, знаете ли. А это покруче всякого казино будет». Вопреки ожиданиям Рыбы, Вера Рашидовна не стала развивать тему казино и с места в карьер предлагать прошвырнуться в ближайшее и расстаться с миллиончиком другим. А может и выиграть другой третий. Сказала лишь: «Вообще-то в казино я не играю. Сдерживаю себя. Подвержена азарту, знаете ли. И как натура увлекающаяся, все могу спустить до последней нитки. Раз — и компании нет. Раз — и другой нет. И остались от бизнеса рожки да ножки». «А у вас есть несколько компаний?» Вежливо поинтересовался Рыба, у которого тоже было несколько компаний. Компания бывших жен, компания Палкиной с Чумаченкой, компания Агапита, часто меняющаяся компания работников тех или иных ресторанов и, пожалуй, все. «А!» — махнула рукой Вера Рашидовна. «Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, транспортная. Ну и сеть отелей на Адриатике. Да что об этом говорить? Скучистика, рутина». «Вам виднее». Рыба был потрясен услышанным, особенно сообщением о сети отелей на Адриатике. Нефтедобыча, нефтепереработка и транспорт волновали его мало. Но сеть отелей, да еще в тепленьком местечке, куда Рыба Молот подсознательно стремился всю свою сознательную жизнь. Сеть отелей — это что-то. Адриатический мираж, возникший где-то на горизонте, на мгновение помрачил некрепкий разум Рыбы Молота. И он, впав в искушение, снова подумал о том, что неплохо было бы закрутить с Верой Рашидовной роман. Тем более, что она вроде как не против и сама стремится к этому всеми фибрами своей прожженной бизнес-души. Потому что лучше уж Вера Рашидовна в руках, чем изящная птица в небе. Но слегка подзабытая сеть сотового оператора PGN, ничуть не менее таинственная, чем сеть отелей на Адриатике, так не считала. Телефон Рыбы, до сих пор лежащий без дела в заднем кармане джинсов, завибрировал. И из него полились первые такты оды к радости Бетховена, про которую Рыба знал, что она является гимном Евросоюза. Сюжет об этом тоже имелся в аналах высоколобой программы «Сферы». И больше ничего. «Какая у вас музычка занятная!» — отметила Вера Рашидовна, пожирая глазами рыбу и вытащенный им телефон. «Бетховен. Небрежно бросил рыба и уставился на дисплей. «Не вздумай», — гласило сообщение. «Самое короткое из всех полученных». Сеть отелей на Адриатике тотчас стала тлеть и рваться. Звено за звеном. И улетучилась, как дым, оставив рыбу в тягостных раздумьях. «Не вздумай». Понятно, что ухлёстывать за Маргарет Тэтчер Ямало-Ненецкого автономного округа иначе... Что иначе? Иначе облысеешь и покроешься фурункулами? Иначе оглохнешь на правое ухо и окривеешь на левый глаз? Иначе получишь воспаление легких вкупе с красной волчанкой? Иначе... Пройдешь мимо единственной, предназначенной только тебе женщины и никогда не будешь счастлив. Последнее иначе выглядело самым предпочтительным и самым человечным. Но рыбу смущала краткость послания и скрытая в нем агрессивность, как раз такая, какой всегда отличалась его вторая жена. Рахиль Исааковна частенько говорила рыбе: «Не вздумай то, не вздумай сё». Но Рахиль Исааковна в данный конкретный момент времени сидит в Израиле и никаким образом не может отследить, чем и кем занят рыба. Если, конечно, не наблюдает за ним при помощи хитрого суперспутника-шпиона, полученного в личное пользование от израильских спецслужб, которые, в свою очередь, получили его от американских спецслужб, которые, в свою очередь, сняли его с инопланетной летающей тарелки, обломки которой хранятся на знаменитой базе ВВС США Неллис, в знаменитой зоне 51, штат Невада. Передачу об этой хорошо законспирированной местности они с Рахилью Исааковной смотрели по ТВ, причем дважды. В вечернем и утреннем показе. Представить, что Рахиль Исааковна, пусть и опосредованно, связана с инопланетянами, было выше рыбьих сил, поскольку фантастику, научную, ненаучную и просто фэнтези он не жаловал никогда. За исключением истории с отроками. К пионерам Вселенной рыба-молот стараниями Агапита относился как к родным. Но что, если с инопланетянами связан он сам? И сеть PGN представляет собой портал, который качает информацию от рыбы к некой, зависшей в верхних слоях атмосферы летающей тарелке. Причем перекачка идет в оба направления. Вот он и получает указания в удобочитаемой форме. О подобных вещах снимается каждый третий сериал под грифом «За гранью возможного». А документальные свидетельства о похищениях людей и внедрении в человеческий организм мыслеформ паразитов органического и неорганического происхождения? О, ужас! Ужас, ужас, ужас! При мысли о паразитах рыба скроил такую физиономию, что Вера Рашидовна не на шутку взволновалась. «Какие-то неприятные известия?» — спросила она, кивнув на телефон. «Нет-нет, все в порядке». «Вы только скажите, Александр Евгеньевич!» «Я и говорю, все в порядке». Сеть PGN, кто бы за ней ни стоял, относилась к Вере Рашидовне с явным предубеждением. И в этом случае лучше не сталкивать их в лоб, а просто пронаблюдать за ситуацией. Когда-нибудь все непременно разрешится, и точки над «ё» будут поставлены. Ко всеобщей радости или ко всеобщему несчастью. «Просто пришло сообщение от моего старинного друга», — соврал рыба. «Он физик-теоретик. Прислал кое-что любопытное из последних космогонических теорий». «Вы и в этом разбираетесь?» Вера Рашидовна уставилась на рыбу с плохо скрываемым обожанием. Ну, как вам сказать? Интересуюсь. На любительском уровне. Вы неподражаемы! О, как вы неподражаемы! А вы, я смотрю, тоже любите Бетховена. Рыба-молот кивнул на посмертную маску Бетховена, висящую на стене. «А это Бетховен?» — всплеснула руками Вера Рашидовна. «Ну надо же! То-то я смотрю, что эта маска не похожа на другие. Купила их оптом в маленьком магазинчике в Найроби. И меня, представьте, уверяли, что это традиционные африканские промыслы». «Может быть, кто-то из тамошних резчиков тоже является поклонником Бетховена?» «Не исключено!» «Бетховен — великий композитор!» Тут же сморозил банальность рыба-молот. «Полностью с вами согласна!» «Одна его лунная соната чего стоит?» «Да-да-да! Кажется, в позапрошлом году я слушала лунную в исполнении Лондонского королевского симфонического оркестра. А может, и не его. А может, это был и не Бетховен. Лучше бы это все-таки был не Бетховен, потому что в противном случае легкий околомузыкальный треп грозил перерасти в музыковедческую дискуссию с упоминанием как можно большего числа произведений. А ничего, кроме уже названной лунной сонаты, в голову рыбе не лезло. Должно быть, Вера Рашидовна думала так же, и они переключились на обсуждение достоинств ужина, приготовленного рыбой. Железная леди нашла свиные отбивные чрезвычайно ам-ам, эротичными и пробуждающими самые смелые фантазии. А прикосновение слегка подсушенной плоти форели к губам и языку похожего на французский поцелуй. Кстати, как вы относитесь к французским поцелуям, дорогой мой? В это самое время рыба-молот, все еще напрягавший извилины по поводу Бетховена, вспомнил о существовании бессмертной композиции «Посвящение Элизе» и о существовании гораздо более смертного с точки зрения вечности графического наброска «Ленин, слушающий апассионату», висевшего над барной стойкой в ресторане «Залп Авроры», куда рыба ходил устраиваться на работу, но так и не устроился, по идеологическим соображениям. Ленин с французским поцелуем не монтировался никак. И потому рыбе потребовалось небольшое количество времени, чтобы изъять из башки дедушку-революционера и сосредоточиться на поцелуе. «Хорошая вещь», — осторожно произнес он, судорожно пытаясь вспомнить, чем французский поцелуй отличается от обычного. «Сами французы называют его поцелуем душ. Поэтично, не правда ли?» Абстрактные души не приблизили рыбу к пониманию сути вопроса. Но он на всякий случай сказал: «Французы вообще поэты. Одни соусы у них чего стоят. Бешамель, борделес, велюте, валуа, шафруа, демиглясы. Не название, а музыка. Апассионата в кубе. В десятой степени. Эх!» Напрасно рыба-молот упомянул о соусах. Ох, напрасно. Знал же, чем все кончится. Бурная соусная стихия захватит его целиком и понесет. Черт знает куда, черт знает зачем. Так всегда и бывало с фанатом соусов А.Е. Бархатовым. Стоит произнести одно из сакральных названий, как тут же расширяются горизонты и раздвигаются, кряхтя, горы, и образуются новые русла. по которым и мчатся нежные, ласкающие кожу потоки, теплые и холодные, густые и не очень, с ароматами мускатного ореха, тимьяна, малабарской корицы, дижонской горчицы, мадеры и чеснока. А если нырнуть в восхитительно кремовую глубину, то можно обнаружить и другие ингредиенты. Измельченные грибы, нарезанные кубиками трюфеля, тончайшие полупрозрачные пластинки бекона, звездочки бадьяна, сами собой выстраивающиеся в созвездие, по которым прокладывали свои пути еще древние финикийцы с древними китайцами. И созвездие Кассиопеи играет там не последнюю роль. Да. Пряные звезды под тобой, питательный мясной бульон вокруг тебя. А если добавить еще и несколько столовых ложек желе из крыжовника? Рыбу так увлек сплав по соусной реке, что он не заметил перемен в пейзаже. Ему вдруг стало трудно дышать, а во рту появилось инородное тело. Не похожее на безвольные шампиньоны, ускользающий трюфель, изменчивый бекон. Инородное тело было куда крепче и по своим свойствам напоминало шахтерский бур. Настолько усовершенствованный и работающий на таких оборотах, что достигнуть центра Земли, пройти сквозь него и выйти со стороны Австралии ему не составило бы особого труда. Но центр Земли вкупе с Австралией интересовал бур меньше всего. Рыба. Вот кто был его главной целью. Бур с увлечением исследовал все впадины и выпуклости во рту рыбы, шарил по зубам, вгрызался в небо и норовил достать до миндалин. «Разворотит здесь все к чертовой матери!» — молнией пронеслось в рыбьем мозгу. «Как потом восстанавливать? Ни один стоматолог не возьмется, ни один хирург-пластик. А возьмутся?» Так за такие деньги, что придется квартиру заложить. Но, вопреки опасениям рыбы, зубы выдержали натиск, челюсть устояла и не соскочила с шарниров. А миндалины так и остались на месте. Бур, между тем, переключился на язык и завертел его с бешеной скоростью, стараясь вырвать с корнем. После 30-секундной обработки ощущения рыбы сменили знак с минуса на плюс. И он даже стал находить в процессе некоторое удовольствие. А через минуту вообще решил, что это похоже на танец. И не просто танец, а зажигательный латиноамериканский румбу или самбу, или ча-ча-ча в профессиональном исполнении. Сам рыба был далек от хореографии, клубов не посещал и на диско-вечеринках в стиле ретро не отрывался. И потому довольно быстро устал от ускоренного темпа и музыкального размера 4/4. Но к кому обратиться со смиренной просьбой о выходе из танцевального марафона? Где заседает жюри? Проблема решилась в то самое мгновение, когда рыба-молот подумал о жюри. Бур прекратил свою работу и выдвинулся, наконец, изо рта, на ходу втягивая в себя резцы и трансформируясь в ярко-красный кусок мяса. А проще говоря, язык. Из языка можно было приготовить отличное заливное и подать его с хреном. Но вряд ли это понравилось бы Вере Рашидовне, ведь язык принадлежал ей. А сама она оказалась сидящей на коленях рыбы и сжимающей его торс мертвой хваткой. «Ну, как вам мой французский поцелуй?» — тяжело дыша спросила Вера Рашидовна. «Феерически!» ответил рыба, деликатно пытаясь освободиться от осьминожьих объятий. Понравилось? Не то слово. Повторим? Чуть попозже, если вы не возражаете. Дайте в себя прийти. Вы уж меня простите, не удержалась. Вы рассказывали о соусах, и так страстно, так возбуждающе. Соусы — предмет моих неустанных изысканий. Соусы и конфеты ручной работы. Рыба раздул щеки и покровительственно похлопал Веру Рашидовну по оголенной спине. Что вы говорите? Я даже собираюсь издать книгу кулинарных рецептов. Из жизни карамели и не только. Какое интригующее название! И какое ёмкое! Да, звучит неплохо. Издательство «Поди» воюет друг с другом за право опубликовать ваш труд. Не без того. Не сомневаюсь, что это будет новое слово в кулинарии. Впервые за долгую историю возни с гипотетической книгой кто-то слушал рыбу с вниманием и почтением и относился к его словам серьезно. Не то что зубоскалки Кошкина с Рахилью Исааковной. Да и кем они были, по большому счету? Не слишком успешные и не слишком выдающиеся женщины без гроша за душой. Другое дело Вера Рашидовна. Авторитетная полуолигархическая самка, владелица компаний, владелица, отелей, где рыба мог бы играть первую гастрономическую скрипку и иметь 500, нет, 1000 человек в подчинении. А то, что она одурманена духами Нгелека... Что ж, всякое случается в этой жизни. Вот и духи случились. От неожиданно пролившейся благодати вслед за щеками раздулись и остальные органы рыбы молота. Печень, почки, легкие и сердце. И сам он раздулся непомерно, перекочевав из разряда детских надувных шариков в разряд воздушных шариков, а затем аэростатов. Аэростат-рыба завис над землей, мелкой и никчемной, унавоженной макулатурными кучами из когда-либо издавшихся книг по кулинарии. Сюда не долетали птицы, но изредка долетали слова Веры Рашидовны. «Я как чувствовала, что наша встреча будет судьбоносной, потому и отправилась встречать вас сама, хотя могла послать кого угодно». «Говорите еще, говорите!» Поощрили динамики, которыми было оснащено подбрюшье аэростата рыбы. «Я не верю в случайности, дорогой мой! Хотя я была замужем определенное количество раз, но это не имеет никакого значения. Для вас я чиста. Чиста». Последние слова потонули в странном свисте и шипении. Где-то в боку аэростата рыбы самопроизвольно образовалась дыра, и из нее стал выходить воздух. Он выходил до тех пор, пока аэростат рыбы наконец не сдулся и не рухнул вниз за облачных высот. «Вам снова звонят?» — проворковала Вера Рашидовна. Рыба вздохнул, спустил с рук железную леди и полез в карман за телефоном, который не просто звонил и вибрировал, а долбил в ягодицу на манер дятла. Новое сообщение от сети PGN полностью продублировало предыдущее. Не вздумай. Очередная космогоническая теория? На этот раз кое-что об изменениях в структуре туманности лисий мех. Скоренько вспомнил рыба предотлетные лекции Агапита. И что же там произошло? вспыхнуло сверхновое. «Это как-то угрожает нашему существованию?» «Нашему точно нет». «А чему?» «Соседних туманностей, но не думаю, что вам это интересно». «Мне интересно все, что интересно вам». Вера Рашидовна раздвинула губы и продемонстрировала рыбе-молоту влажный кончик языка, явно намекая на французский поцелуй. Дубль два. «Только не это. Только не сейчас». Мысленно содрогнулся рыба, и удивление так удивление. Язык Веры Рашидовны юркнул обратно, а губы плотно сомкнулись. Зато настежь распахнулись двери в гостиную, и на пороге показался Николаша. «Ужинаете, да?» — спросил он голосом, не предвещающим ничего хорошего. Рыба-молот интуитивно втянул голову в плечи, благословляя всех известных ему богов за то, что Николаша не появился минуты раньше. Когда его жена восседала у рыбы на коленях. А Вера Рашидовна... Вера Рашидовна даже не отреагировала на вторжение. Лишь мельком скользнула по низкорослой, тщедушной фигуре депутата и произнесла совершенно равнодушно. «Тебе чего, мальчик? Ты чей?» Эффект от слов «железной леди» был сродни эффекту внезапного появления шаровой молнии. Вернее, двух шаровых молний, одна из которых поразила Николашу, а другая — рыбу молота. Пораженный Николаша с воем бросился вон из гостиной, а пораженный рыба-молот соскользнул в пучину тягостных раздумий. Она не узнала собственного мужа. Вот это фортель! А впрочем, что здесь удивительного? Во всем виноваты засранцы-духи, лихо искажающие реальность вокруг себя и льющие воду на мельницу хозяина. Раньше хозяином Нгылека был депутат, и Вера Рашидовна видела его совершенно в ином, приукрашенном до последней возможности свете. Он казался ей... А кем, кстати, он ей казался? Рыба пошарил глазами по комнате и тут же наткнулся на разгадку. Она стояла в одной из ниш в виде древнегреческого Аполлона с ненецким акцентом в лице, который можно было принять и за китайский, или даже за японский, что предпочтительнее. Ведь всему миру давно известно, что японцы — нация утонченная, высокодуховная, помешанная на красивых и бесполезных вещах, типа сакуры, сада камней, покемонов и... «Здесь я в море брошу, наконец, бурями истрепанную шляпу, рваные сандалии мои». Ну и кому нахрен нужны эти сандалии? А вот поди ж ты, поэтический факт с бородищей в пять веков. Конечно, у японцев есть и менее бесполезные вещи. Суши с роллами, рисовое печенье, супец мисо, фильмы ужасов и аниме. А есть и чрезвычайно полезные, типа гейш и последних достижений робототехники. Оглядев еще раз фигуру узкоглазого Аполлона, рыба отметил про себя идеально развитой плечевой пояс, в меру мускулистые, без закачки стероидов, руки, сильные прямые ноги и, само собой, несколько гипертрофированные племенные достоинства, вызвавшие мимолетный прилив зависти. Фигового листка для них, пожалуй, будет недостаточно, а вот лист гигантского древовидного фикуса или пятнистый диффенбахи вполне подойдет. Что ж, если судить по данной копии Аполлона, у Веры Рашидовны отменный вкус. И слегка завышенные требования к физической форме избранника. Вот интересно, как ей видится он сам, рыба-молот? Хорошо бы Брэдом Питтом. Нет, Брэд Питт чересчур слащавый. Лучше Марлоном Брандо в молодости. Нет, лучше Жераром Депардье в молодости. Еще не раскабаневшим и с французской изюминкой в ноздре сломанного носа. Нет. Депардье, пожалуй, слишком простоват. Сельпо-сельпом. Тогда Томом Крузом плюс 30-40 сантиметров сверху. Хотя и этот пережрал Рафинада. Кто еще? Бекхэм? Клуни? Нет, все-таки Марлон Брандо в молодости. Чертова сеть PGN отреагировала мгновенно и довольно оскорбительно. Какой из тебя Марлон Брандо? Не смеши, идиот. Вы прямо на расхват, ревниво заметила Вера Рашидовна. Самого напрягает. Тогда, может быть, лучше отключить телефон? Если, конечно, вы не ждете какого-нибудь важного звонка. Не жду. Нет. Сама того не подозревая, Вера Рашидовна подала рыбе молоту гениальную в своей простоте идею избавления от навязчивого сотового оператора. Вырубить нахер мобилу и хотя бы несколько минут провести в относительном покое, не отвлекаясь ни на что, кроме красивой и богатой женщины. Для непонятливых из головного офиса. Он вовсе не собирается соблазнять железную леди. Она не в его вкусе и вообще. Оставим красивых женщин мужчинам без воображения, как принято говорить. К суперкрасивой, прекрасной и восхитительной изящной птицы этот тезис не относится. Но где она, изящная птица? Ау! Ее нет, а Вера Рашидовна есть. Смотрит на рыбу так, как будто он Марлон Брандо во плоти. Я тоже выключила свой телефон. Не хочу, чтобы нам мешали. Хотя и без телефона врываются всякие. Очевидно, Вера Рашидовна имела в виду собственного мужа, потому что никто, кроме него, в гостиную не заглядывал. Но рыба все-таки решил уточнить. «Всякие? Кто именно?» «Откуда же я знаю? Здесь много всякого дерьма... всяких людей ошивается, и добро бы занимались делом. Убирали, готовили, следили за чистотой. Но это же аборигены, дикий народ. А зачем они здесь? Мой муж — сердобольный человек. Ближний или родственник, дальний, или седьмая вода на киселе всех привечает. Никому отказа нет. И вы все это терпите? Спросил рыба, тут же вспомнив, что за недолгое время пребывания в доме Веры Рашидовны ему встретился по меньшей мере десяток похожих на Николашу людей. «Действительно!» Вера Рашидовна ненадолго задумалась. «Почему я терплю? Почему не вышвырну эту шваль из дома? Месяц назад они поставили чум в гостевом домике. Пришлось даже часть крыши разбирать, чтобы он уместился. Не дичь ли?» «Дичь». «Удивительно, дорогой мой. С вашим приездом у меня как будто пелена с глаз спала». «А вот и нет, голубушка, вот и нет. Просто одна пелена сменила другую, как сменяют друг друга декорации в театральных постановках. а невидимым из зрительного зала механизмом колосников заправляют еще более невидимые злые духи Нглека. Тоже монтировщики сцены выискались, ёптить. Думаю, это преувеличение. Отнюдь. Ну что, вы готовы взглянуть на сюрприз? В пылу, приправленных отбивными и форелью французских поцелуев, рыба-молот и думать забыл, что Вера Рашидовна приготовила ему какой-то сюрприз. Теперь, когда тема с сюрпризом снова всплыла, по его спине пробежал холодок, а руки покрылись гусиной кожей. Сюрпризов рыба не любил с тех самых пор, как перестал верить в Деда Мороза, волшебные свойства металлических шариков, вшиваемых в член, и социализм с человеческим лицом. Так уж получилось, что все сюрпризы, преподносимые рыбе судьбой и отдельными представителями рода человеческого, оказывались неприятными. А страховки от неприятностей не существовало. К примеру, еще в молодости рыба заметил, что любой случайный пересып заканчивается для него трипером. И слава богу, что трипером, а не чем-нибудь похуже. Он исключил случайные связи и сосредоточился на построении среднесрочных и долгосрочных отношений. Но эти отношения тоже поджидал крах. Немногочисленные женщины уходили от него без всяких объяснений. А две законные жены с такими объяснениями, что лучше бы и вовсе не слышать их никогда. Работодатели рыбы, как правило, оказывались людьми с прибабахом, как минимум, и легко диагностируемой шизофренией, манией величия и манией преследования, как максимум. Разве это не неприятный сюрприз? А покупка обуви в магазинах? Всякий раз, когда рыба покупал ботинки или туфли, они оказывались на размер меньше, чем нужно. И приходилось их менять, иногда дважды и трижды. Что становилось неприятным сюрпризом уже не только для рыбы, но и для продавцов со старшими менеджерами. Неприятные сюрпризы регулярно спускались с государственных высот в виде повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, электроэнергию и коммунальные услуги. Ползучая инфляция, дефолты и финансовые кризисы тоже радости не прибавляли. Конечно, нельзя ставить знак равенства между Верой Рашидовной, покупкой обуви и дефолтом, но, исходя из любовной горячки, которой охвачена науськиваемая духами железная леди, рыба-молот предпочел бы дефолт. «А с чем связан сюрприз?» — осторожно спросил он. «А вы отгадайте». «Ну, с работой?» «Нет». «С путешествием? С поездкой?» «Холодно-холодно». «С одеждой?» Вопрос про одежду вырвался у рыбы случайно. А все потому, что легкомысленное платье для коктейля, в которое вырядилась хозяйка, угнетало его с самого начала. Слишком уж откровенным оно было. Каждый сантиметр дорогущей ткани словно подмигивал несчастному. «Давай, действуй, сорви нас, да так, чтобы мы треснули к чертовой матери! По нити основы и по нити утка!» В унисон с платьем выступали жемчуг с диадемой. «Чего там выеживаться, парень? Бери, когда дают!» «Ухватись за нас могучей рукой и дерни! С хозяйки не убудет, а жест эффектный!» 9,5 недель не смотрел, что ли?» 9,5 недель рыба, конечно же, смотрел, но, убей бог, не мог вспомнить то место, где Микки Рурк срывает с Ким Бессинджер драгоценности. А может, жемчугу с диадемой обломилась авторская версия фильма, дополненная и перемонтированная? «А почему вы спросили про одежду, дорогой мой?» «Не знаю. Просто так». «Вообще-то одежда — тема интересная. Я могу говорить о ней часами. Вот вы какие бренды предпочитаете?» Рыба-молот не особенно заморачивался с брендами. Хотя в его гардеробе имелось несколько приличных форменных вещей и даже шарф от Генри Ллойда, купленный Кошкиной со скидкой в 60% и подаренный рыбе на годовщину свадьбы. Генри Ллойд – фирма, специализирующаяся на одежде для яхтсменов. Генри Ллойд, несомненно, произвел бы впечатление на владелицу яхты и острова в Тихом океане. Но впавший в непонятный нервяк рыба вдруг напрочь забыл первое слово в названии фирмы, а оставшееся в памяти второе выглядело как-то куце. Как будто часть целого отрезали циркулярной пилой или ее оттяпал крокодил. Крокодил, кстати, тоже являлся лицом известной фирмы-производителя, не помнить название которой для 35-летнего мужчины было грешно. А вот поди ж ты, никаких проблесков насчет крокодила, и все тут. Рыба так и видел маленькую стилизованную рептилию на кармане своей любимой летней рубашки. Но дальше этого дела не шло. «Опрашка!» — вертелась в голове рыбы. «Опрашка и черкизон!» Горячо любимые широкими народными массами рынки двух столиц, где полно брендятины турецкого и китайского разлива. Вот только Вере Рашидовне знать о них не обязательно. И лучше вернуться к крокодильчику и Ллойду, который точно не Ллойд Джордж и не Эндрю Ллойд Уэббер. «Я шью одежду на заказ», — в самый последний момент выкрутился рыба. «Не люблю, знаете ли, быть на кого-то похожим». «Так я и думала! Вы оправдываете все самые смелые мои ожидания!» И Вера Рашидовна посмотрела на рыбу молота с таким вожделением, что того затрясло. А вместе с ним затрясся стол-аквариум с гуппи и вуали-хвостами и посуда с остатками отбивных и форели. «Вы чувствуете то же, что и я?» Теперь уже затряслась и Вера Рашидовна. «Покончим с сюрпризом и вернемся к более приятным вещам. Идемте!» Место, куда привела рыбу Вера Рашидовна, вопреки ожиданиям, оказалось не спальней, а бойлерной. А сюрприз предстал в виде официанта из заведения московского варяга. Того самого, который обхамил рыбу молота. Официант сидел на полу, высоко задрав правую руку, прикованную наручником к тонкой трубе. Вид у него был довольно помятый. Оба глаза заплыли, а на щеке красовался кровоподтек. Рядом с беднягой топтались двое парней под 1,90 м ростом в безупречных костюмах, галстуках и начищенных до блеска ботинках. Очевидно, это были телохранители «Железной леди», выписанные прямиком из документальной эпопеи «Криминальная Россия». Из всех других фильмов, где серьезные интеллигентные люди высокого полета также серьезно и интеллигентно решали все свои проблемы. От одного взгляда на заплывшие глаза официанта рыбе стало нехорошо. Но зато сразу вспомнились и Генри Ллойд, и имя, данное при рождении крокодильчику с рубашки — Лакосте. И еще одно бессмертное творение Бетховена — песня «Мой сурок со мною». Рыба-молот смог бы даже процитировать начало, если бы кто-нибудь попросил его об этом. Что-то вроде «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною». И весел я, и счастлив был, и мой сурок со мною. Припев. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною. Там еще было про кусочки хлеба и подайте грошек. И самое выдающееся, а завтра снова в путь пора. Вот чего хотел рыба-молот — отправиться в путь, не дожидаясь завтрашнего дня. По-скорому свалить отсюда. Чтобы не видеть изметеленного официанта, двух бугаев и Веру Рашидовну, оказавшуюся гораздо более кровожадной, чем он мог предположить. «Узнаете?» — спросила она. «Ваш обидчик». «Это и есть сюрприз?» «Когда вы узнаете меня поближе? Надеюсь, это произойдет в скором времени. Так вот, когда вы узнаете меня поближе, то поймете, я ничего и никогда не оставляю безнаказанным». «По-моему, это не совсем симметричный ответ». «Да, пожалуй». Вера Рашидовна внимательно осмотрела страдальца у трубы. «Симметричным ответ будет, когда мы его шлепнем». Официант дернулся. «Или когда мы его живым в землю закопаем». Теперь уже дернулся рыба. «Или когда мы его на куски распилим и собакам скормим». Теперь, помимо рыбы и официанта, начали дергаться двое охранников. Судя по всему, им не очень понравилась идея с распилом на куски левого человека, но возражать хозяйке они не решились. Неизвестно, вытекала ли абсурдность действа в бойлерной из характера железной леди. Неизвестно, была ли она подготовлена всем предыдущим жизненным и бизнес-опытом Веры Рашидовны. Может быть, и вытекала, и была подготовлена. Но рыбе показалось, что без стороннего вмешательства здесь не обошлось. Как и в тот первый раз, когда Вера Рашидовна проявила неожиданный и не совсем здоровый интерес к скромной персоне повара Бархатова. Вот и сейчас рыба видел духов Ангелека, хлопочущих у ее головы и что-то вдувающих ей в уши. И почему это он решил, что пришлые духи всегда будут на его стороне? И почему это он решил, что предназначение духов — подавать его в выгодном свете и не более? Они воплощение зла и ничему другому не научены, кроме как это зло творить. Еще неизвестно, что станет с самим рыбой, когда духом наскучит валять Ваньку. И они примутся за свои непосредственные обязанности по распространению на подотчетных территориях болезней и смерти. Может, и сам рыба уже не жилец? Может, его сердце уже остановилось? Может, его печень уже раздулась, как у алкоголика с 30-летним стажем? Может, его легкие разбухли и почернели, как у курильщика с 40-летним стажем? Может быть, его ноги уже отнялись? Пошевелив сразу всеми пальцами ног, рыба-молот нашел их в полностью рабочем состоянии и немного успокоился. «Я против», — твердо сказал он, посылая пузатой ненецкой мелочи мощный мозговой импульс оставить в покое Веру Рашидовну. Во всяком случае, ту часть Веры Рашидовны, которая отвечает за принятие решений. «Против чего?» — удивилась железная леди. «Против расчлененки и против живым в землю». «А как насчет чисто и красиво пристрелить?» Вера Рашидовна все еще не теряла надежды на человеконенавистнический исход мероприятия. Рыба усилил импульс до такой степени, что в глазах появились концентрические круги, а волосяной покров на голове затрещал и встал дыбом. «Думаю, это излишне. Парень и так схлопотал выше крыши». «Хотите сказать, что этого достаточно?» «Вполне». «Хотите сказать, что я должна его отпустить?» «В общем, да». «Вот так просто?» «А чего сложного? Парни уже преподали урок вежливости, так пусть идет домой и зубрит его, пока не посинеет». «Он уже посинел». «Вот видите, значит, полученные знания упали на благодатную почву». «Ну, я не знаю. Если вы так великодушны...» «Да, я человек великодушный. И не считаю, что это такое уж отрицательное качество». Дымные волки и оборотни наконец-то оставили в покое Веру Рашидовну и по обыкновению растворились в воздухе, на этот раз оставив после себя запах трубочного табака герцеговина флор. Рыба курил герцеговину флор один раз в жизни, в возрасте 14 лет, и так сильно траванулся, что до самой армии не имел дела с куревом. А духом, видать, понравилось. Или это не его герцеговина, а чья-то другая? «Если вы настаиваете, Александр Евгеньевич!» «Настаиваю». «Хорошо!» «Да ничего хорошего!» Неожиданно прорезался один из телохранителей. «А если этот гад побои снимать побежит, а потом в ментовку стуканет?» «Действительно!» Получив поддержку, Вера Рашидовна воспряла духом. «Возьмет и побежит, и стуканет. Могут возникнуть неприятности, а неприятности я не люблю». Как будто все остальные от неприятностей без ума и души в них не чают. Как будто у тебя, чертова кукла, полуолигархическая самка, нет концов ментовки и не все схвачено за все заплачено. Пойди расскажи об этом кому-нибудь другому. А рыба молот, тертый калач. И хотя сам он в подобные ситуации не влипал, но хорошо изучил их по бескомпромиссным в своем гражданском пафосе программам «Человек и закон», «Честный детектив» и «Чрезвычайное происшествие». «Не побежит!» — вступился рыба за официанта, который гремел наручником, интенсивно мотал головой и всем своим видом показывал, что никуда бежать и стучать он не собирается. «Не побежишь ведь?» Официант замотал головой еще интенсивнее. «Ладно», — сдалась Вера Рашидовна. «Отпустите его и домой довезите». «Вот и замечательно. Рад, что все так разрешилось». Рыба, наконец, позволил себе расслабиться. «А парень не безнадежен. Мог бы и у нас работать, если натаскать его как следует». Еще минут 15 после ухода из бойлерной рыба выслушивал от Веры Рашидовны комплименты в свой адрес. Какой он благородный и великодушный человек! А ведь это давно забытое искусство — быть великодушным. И вообще она, Вера Рашидовна, но можно просто Вера, уверена. Дорогой, нет, дорожайший Александр Евгеньевич владеет и другими искусствами. И ей, Вере Рашидовне, но можно просто Вере, не терпится приобщиться к этим сакральным искусствам, этим знаниям, которые будут способствовать раскрытию всех чакр ее истомленной души. К термину «чакры» рыба-молот всегда относился с почтением, хотя толком и не знал, что же это такое. Здесь могла бы помочь Рахиль Исааковна, съевшая собаку на документальных сериалах о парапсихологии, далай-ламах, индийских йогах и «Помоги себе сам человек». Но Рахиль Исааковна сидела в Израиле, и никто не мешал рыбе-молоту представлять чакры в виде бесхитростных сантехнических вантузов, воткнутых в самые неподходящие для этого места, как то область четвертого позвонка, предплечья, ляжки, ягодицы. Еще можно было представить чакры в виде навороченных вантузов, один из которых торжественно преподнес рыбе и Рахиле Исааковне в день бракосочетания шапошный знакомый Борис Пельц. Это был выдающийся и чрезвычайно пикантный пластмассовый вантуз горчичного цвета, стилизованный под испанскую танцовщицу фламенко. Голова и торс танцовщицы служили рукояткой, а широкий юбочный конус — рабочей поверхностью. Вручив подарок, обвязанный красной лентой, Борис Пельц сообщил, что это вещь эксклюзивная, выпущенная не где-нибудь, а в Барселоне, ограниченной партией в 100 штук. И что он сам бы с удовольствием им пользовался, но для организации быта молодой семьи ничего не жалко. Рыба так ни разу и не применил горчичную танцовщицу фламенко по назначению. И даже постфактум удивился, что Рахиль Исааковна после развода не внесла ее в список вещей, подлежащих конфискации. Забыла, наверное. Еще можно было представить чакры в виде дырчатого слива в ванне, но вантузы казались рыбе предпочтительнее, поскольку пробивали нужные отверстия, а не канализировали внутрь всякую ерунду. Теперь, глядя на распалившуюся Веру Рашидовну, рыба понял, что сильно заблуждался насчет вантузов. И чакры, во всяком случае чакры Железной Леди, имеют отнюдь не сантехническое происхождение. Тогда какое именно? Впав в глубокое раздумье, рыба и не заметил, как они с Верой Рашидовной оказались в непосредственной близости от гостевой комнаты. «Спасибо, что проводили», — сказал он, вцепившись в дверной косяк с твердой решимостью ни за что не пускать Железную Леди внутрь. «Право не стоило. Я бы и сам нашел дорогу». «Нисколько в этом не сомневаюсь. Вы всегда находите дорогу к любому человеческому сердцу, а к женскому тем более». «Ну, не преувеличивайте». Рыба малодушно попытался прикрыться дверью и даже нащупал пальцами спасительную защелку. Теперь оставалось лишь захлопнуть дверь, провернуть защелку хотя бы раз, а лучше два, и он спасен. Но отвязаться от Веры Рашидовны было не так-то просто. Она сунула ногу в щель и проворковала низким голосом, чем-то напоминающим голос англоязычной певицы Аманды Лир. «Неужели не пригласите хозяйку войти?» Будь это чей-нибудь другой голос, например, франкоязычной певицы Ванессы Паради, рыба-молот обязательно бы устоял и захлопнул таки дверь. Но Аманда Лир, она нравилась рыбе всегда. Еще с армейских времен, когда ему от щедрот Коляна Косачева обломился журнал с ее фотографией. Одноклеточный Колян нашел Аманду Лир чересчур масластой. На такую дрочить западло. Зато рыба был очарован ее стервозно-интеллектуальным видом. А уже на гражданке он стал счастливым обладателем диска миньона с 4 песнями, одна из которых так и называлась — «Интеллектуально». Лет 5 кряду рыба хотел перевести текст, да так и не сподвигнулся. А потом какая-то скотина и вовсе замылила пластинку. А потом винил сменили аудиокассеты с дисками, и рыба, никогда не отличавшийся постоянством привязанностей, переключился на Верку Сердючку, Хор Турецкого и Депеш Мод. Но изрядно переперченная и пересоленная, с добавлением майорана и орешков кешью Аманда, нет-нет, да и всплывала в его памяти. Вот и сейчас всплыла, удачно реинкарнировавшись в Веру Рашидовну. Нет, внешне Вера Рашидовна нисколько не напоминала Аманду Лир, хотя обе они были блондинками. Но голос... Его низкий завораживающий тембр на секунду парализовал волю рыбы к сопротивлению, и этой секунды оказалось достаточно, чтобы железная леди прошмыгнула в комнату и закрыла за собой дверь. Даже не на 2, а на 3 оборота защёлки. «Я не слишком навязчива?» — плотоядно улыбнувшись, спросила она. И рыба, которому страшно хотелось сказать «слишком», еще как «слишком», на секунду пожалел, что он не женщина. Будучи женщиной, рыба-молот мог сослаться на головную боль, магнитные бури, перепады давления, досрочную или, наоборот, плановую менструацию, отсутствие спирали и контрацептивов. Да мало ли на что ссылается женщина в надежде избежать соития. В умеренно гиперсексуальной юности рыбы бывали случаи, когда ему отказывали. Из-за дисфункции яичников, как-то связанной с приливами и отливами, в свою очередь связанными с фазами Луны. Из-за Великого Поста. Из-за непрохождения в Госдуму экологической партии «Кедр», из-за кончины любимого домашнего животного, угнетающе подействовавшей на либидо, из-за долгоиграющего траура погонщику Айртону Сенне, актеру Джеффу Бриджесу и Махатме Ганди, который ни в каких представлениях не нуждался. Из-за астропрогноза на ближайшую декаду. Из-за приема барбитуратов, слабительного, мочегонного, кровеотхаркивающих и кроверазжижающих средств. Из-за астральной связи с персонажем фильма ужасов Фредди Крюгером. Он очень-очень ревнивый. Экологическая партия «Кедр» на пару с Фредди выглядели в этом контексте особенно оскорбительно. А актер Джефф Бриджес и вовсе пребывал в добром здравии. Но не это смущало рыбу молота. А то, что никто из потенциальных подруг не отказал ему по причине его собственного, рыбьего несовершенства. «Бабы, они хитрые», — учил рыбу Колян Косачев. «Всегда просчитывают возможность запасного аэродрома. А ты, Санёк, и есть запасной аэродром. Ты у них остаешься на крайний случай, если уж такие, как я, кончатся». Очевидно, Колян имел в виду свою брутальность, харизматичность и мачизм в пику бархатовским мягкости и спокойствию. С возрастом, правда, мягкость и спокойствие перекочевали в разряд достоинств, и отказов со стороны женщин стало меньше. Ну и форсирование событий и сексуальной ненасытности особенно не наблюдалось. Похоже, им больше нравилось выводить рыбу в свет и повсюду мелькать с ним, как со своим собственным мужчиной, чем предаваться любовным утехам в уединении спальни. Так было с Кошкиной и Рахилью Исааковной на закате супружеской жизни. Вера Рашидовна, к немалому удивлению рыбы молота, продемонстрировала совсем другой тип поведения. «Так я не слишком навязчива, дорогой мой?» «Не слишком», — промямлил он, судорожно ища правдоподобную и уважительную причину для подавления идущего от железной леди импульса. Но в голову, как назло, не приходило ничего, кроме преснопамятной экопартии и Фредди Крюгера, которого во избежание репутационных потерь необходимо было заменить на персонаж женского пола. Невесту Франкенштейна, к примеру, или знойную мамахин из семейки Адамсов. Да нет, это просто дичь. Причем бездумно и на скорую руку поджаренная на костре, без соли, специй и пряностей. В ту же самую секунду в голове рыбы всплыл забойный рецепт приготовления диких голубей под сливочным соусом. И, отвлекшись на него, он пропустил момент перехода Веры Рашидовной демаркационной линии. Теперь фронтальная часть рыбы молота находилась всего лишь в полуметре от фронтальной части железной леди, и это расстояние продолжало неумолимо сокращаться. А рыбе оставалось безвольно следить, как оперативные части противника занимают стратегические высоты и продвигаются вглубь территории, не встречая сколько-нибудь значительного сопротивления. А встречая сплошной коллаборационизм и готовность присмыкаться перед оккупационными властями за пайку хлеба и пинту молока. Нет, она очень даже ничего. Фигуристая и мордашка симпотная. Глазки, губки, то все, а... Либен клейны габи. Молнией пронеслось в голове рыбы молота. И коллаборационистские низы тотчас завибрировали. А когда рыба вспомнила о том, что еще никто в жизни не домогался его с такой настойчивостью, вибрация усилилась. Очень даже. Почти красавица. Нет. Самая настоящая красавица. Видели бы Кошкина с Рахилью Исааковной. Повесились бы от ревности и зависти. Плюс бизнес, плюс яхта, плюс виноградники и сеть отелей на Адриатике. Кошкиной и Рахиле Исааковне мест там ни в жизнь не забронировать. Нет, я сам забронирую для них места и поселю их в номера люкс, а изящную птицу — президентский номер. То-то будут локти кусать, что такого парня упустили. Убойный разряд тока в 220, если не в 360, а то и в 5000 вольт, пронзил рыбу моментально. Это никак не было связано с Верой Рашидовной, а было связано с задним карманом джинсов, в котором лежал отключенный мобильник. Мобильник. Вот что долбануло рыбу. Да еще с такой зверской силой, что глаза его едва не выскочили из орбит, а волосы затрещали, заискрились и встали дыбом, распространяя вокруг отвратительный запах паленой шерсти. «Какой вы темпераментный мужчина!» С придыханием произнесла Вера Рашидовна, приблизившись настолько, что уже можно было разглядеть поры на ее носу и мимические морщины у рта. Но рыба разглядывать морщины не стал, а сосредоточился на расстегивании пуговиц на джинсах. От проклятых штанов, как источника повышенной опасности, необходимо было избавиться и как можно скорее. Вдруг снова долбанет. Главное запиндя заключалось в том, что от удара, а он все-таки был никак не меньше 5000 вольт, Металлические пуговицы расплавились и теперь представляли практически единое целое с тканью. Сообразив, что пуговицам каюк, рыба принялся сдирать штаны с бедер. И эти его манипуляции вызвали новый прилив чувств у Веры Рашидовны. «Боже, я с ума сойду!» — вскричала она. «Я вся горю!» «Горел, положим, я сам», — тут же парировал рыба-молот. «Позволь, это сделаю я». «Что именно?» «То, что делаешь ты». Очевидно, Вера Рашидовна прозрачно намекала на борьбу рыбы со штанами. Вот только посыл этой борьбы был истолкован ею неправильно. «Это не то, что вы подумали». Рыба попытался подкорректировать неправильный посыл, но цели так и не достиг. Зато Вера Рашидовна перла к ней семимильными шагами. «Возьми меня, дорогой!» В каком смысле?» «Хи-хи! В каком ты снимаешь сейчас джинсы?» По здравом размышлении, возбужденная Вера Рашидовна представляла несколько меньшую опасность, чем импровизированная лэп на дому. И рыба сдался. «Сначала штаны, а потом все остальное», — сказал он. «Но сначала штаны». Веру Рашидовну не нужно было упрашивать дважды. Она коршуном налетела на рыбу, повалила его на ковер и, рыча как раненый зверь, разобралась со штанами в мгновение ока. Рыба и охнуть не успел, как оказался в одних трусах и носках. Опасность для жизни миновала, но теперь выползли проблемы эстетического характера. Семейные трусы едва ли не по колено. С легкомысленным изображением мышонка Рататуя и старорежимной мышеловки с куском сыра. Подарок Кошкиной. Кроваво-красные носки едва ли не до середины икры. С легкомысленным изображением улиток. Подарок Рахили Исааковны. В другое время с другой женщиной, изящной птицей, о, рыба от стыда сгорел бы за такие несерьезные, почти мультипликационные детали туалета. Но в случае с Верой Рашидовной их наличие благо. Клоунская мышь с клоунскими улитками — не могут не рассмешить Веру Рашидовну. А какой нахрен секс с клоунами? Вот с вольтежерами, воздушными гимнастами и метателями ножей — это да. Сойдут также глотатели шпаг и пожиратели огня. А укротители тигров — вообще высший пилотаж. Рыба знал как минимум двух укротителей, постоянно мелькавших в ящике. И это были медийные лица первой величины. Непонятно, правда, как при такой загруженности на ТВ им хватает времени непосредственно на исполнение своих профессиональных обязанностей. Но те же вопросы можно задать любой мегазвезде, и у нее наверняка найдется обстоятельный и вразумительный ответ. Вопреки ожиданиям рыбы, мышонок Рататуй с улитками не только не рассмешили Веру Рашидовну, они лишь усилили ее сексуальный аппетит. Теперь к рычанию прибавились и другие звуки, выражающие крайнюю степень экстаза. «Какая прелесть!» — промурлыкала она, сдергивая носки. Лакост!» Рыба решил не препятствовать Вере Рашидовне в завладении улитками, а сосредоточиться на обороне мышонка с мышеловкой. В том, что дело дойдет и до них, у рыбы молота не было никаких сомнений. «Какая прелесть! М-м-м!» Реплика относилась уже не к носкам. Железной хваткой железная леди завладела обеими ногами рыбы и крепко сжала ступни. И он почувствовал себя не лучше средневекового еретика, обутого в инквизиторский испанский сапожок. Какие у вас красивые пальчики!» После этих слов Вера Рашидовна вывалила из пасти язык, вполне сопоставимый по цвету и длине с носками рыбы молота, и аккуратно лизнула большой палец на правой ноге. По спине средневекового еретика побежали мурашки. «Какие сладенькие!» Теперь наступила очередь большого пальца левой ноги, и поток мурашек усилился. А когда вошедшая в раж Либенклейн Габи сунула палец в рот и принялась интенсивно сосать его, в голове рыбы молота начали взрываться петарды. Совсем другого качества, чем те, что взрывались при встрече с изящной птицей. Те были правильными, изготовленными фабричным способом, снабженными подробными инструкциями и сертификатами. Они всегда летели в нужном направлении, не отрывали конечности и не вышибали глаза. От этих петард можно было ожидать чего угодно. Летального исхода в том числе. Поскольку они производились в кустарных подпольных ловчонках, где никогда не соблюдаются элементарные правила безопасности. И все делается на глазок. Вот и сейчас контрафактные петарды понеслись в кривь и в кось, и контуженный, наполовину оглохший и ослепший рыба вообще перестал что-либо соображать, кроме одного. Еще никто из женщин не проделывал с ним таких фокусов. Такие фокусы он видел всего лишь раз в коллекционном издании немецкой порнушки, на котором стоял гриф «Геринг ауф лаге». «Геринг ауф лаге» — ограниченный тираж, немецкий. И то там были задействованы не мужик и баба, а две бабы без мужика, блондинка и брюнетка, слегка похожие на солисток шведского квартета «Абба». Рыбу эта сцена пробрала до потрохов. Особенно, когда он представил на месте солисток Кошкину с Рахилию Исааковной, ублажающих друг друга столь затейливым способом. Но дальше представлений дело не пошло, поскольку обе жены рыбы молота были разведены во времени, никогда не видели друг друга живьем и отличались принципиальной и непрошибаемой гетеросексуальностью. А для Либенклейн и Габи табу в сексе, похоже, не существовало. Она была та еще штучка. Прожженная камасутровая мандища, как говорил о женщинах подобного типа Колян Косачев. Они ценятся на вес золота по причине 100% КПД. Девки на консумации, исполнительницы танца живота, бордельные шлюхи и широко разрекламированные японские гейши нервно курят в сторонке. Поскольку в них нет главного — вдохновения, фантазии и драйва. Драйву же Веры Рашидовны мог позавидовать покойный фронтмен группы Doors Джимми Моррисон, изничтожавший за концерт не одну гитару. Покончив со всеми 10 пальцами на ногах, ни один не остался обижен, она переместилась чуть выше, к щиколоткам. «О, да у тебя тут цветочек вытатуирован. Прелесть, что такое?» «Какой цветочек?» «Орхидея!» Осоловевший от экстрим ласк рыба с трудом вспомнил о диковинном следе, который оставил каблук изящной птицы, и не нашел ничего лучшего, чем сказать: «Это вам». «Мне?» «От всего сердца. Примите и прочее». «Какой ты душка! Ой, он колется!» «Кто?» не понял рыба. «Цветочек! Орхидейка!» Этого не могло быть по определению. Но и самого цветка на щиколотке не могло быть по определению. А потом орхидеи не колются. Любой справочник декоративных растений это подтвердит. Они не роза, не шиповник и не вербьюжья колючка. Но с недавних пор рыба-молот дал себе слово ничему не удивляться. Вот и сейчас он не удивился. Но и стойкая Вера Рашидовна не удивилась тоже. «Это и есть элементы сада Маза, на которые ты намекал, душенька моя? Стальная арматурка? Наждачок? Вживленные электроды?» «Все может быть, кисонька. Черт его знает, как из рыбы вырвалась эта интимная кисонька. Ведь до сегодняшнего вечера почетное звание кисоньки носили лишь его законные жены. Вера Рашидовна была чужой законной женой, но кисонька произвела на нее несравнимо большее впечатление, чем на Кошкину с Рахилью Исааковной. Она снова зарычала и с такой силой впилась в щиколотку рыбы, что тот на секунду потерял сознание. А когда пришел в себя, то обнаружил Веру Рашидовну абсолютно голой, сидящей на его коленях с орхидеей в зубах. Какой-нибудь эстет нашел бы железную леди не слишком совершенной. Грудь тяжеловата, соски крупноваты и оттянуты так, как будто она с молодых ногтей служила кормилицей в доме, где подрастал по меньшей мере с десяток отпрысков и полностью игнорировались молочные смеси. Да еще растяжки на животе и бедрах. Рыба особенным эстетом не был, и фактуру Веры Рашидовны оценил на 5 с крошечным минусом. Конечно, для фотосессии в журнале Playboy потребовалась бы помощь фотошопа. А для съемок в немецком атлетическом порно — команда профессиональных гримеров. Только в этом случае крошечный минус перестал бы существовать. Стоило рыбе направить свои мысли на порно-атлетическую стезю, как явилась команда профессиональных гримеров во главе с постижером и мейкапером. Духингылека, вооружившись подходящим к случаю инструментарием, подмазывали там, сбривали тут, занимались усушкой и утруской, наносили нужный тон, припудривали, взбивали, выдирали микроскопические волоски, равняли на манер английского газона края интимной стрижки. Минута-другая, и Вера Рашидовна предстала перед рыбой-молотом новой Чичолиной. Да что там Чичолина? Линда Евангелиста на пике карьеры. Наоми Кэмпбелл только белая. Минус при 5 скукожился и, отвалившись как пиявка, благополучно издох. Зато оживилась и восстала та часть трусов рыбы-молота, которую Кошкина остроумно нарекла в свое время написником. Рататуевский написник украшало изображение мышеловки с куском желтого в дырочках сыра. Со стороны, наверное, было забавно наблюдать, как сыр поднимается все выше и выше. К счастью, рыба не видел себя и его со стороны. Не то что бесстыжая Либенклейне Габи, Линда Наоми Рашидовна. «Какие мы грозные!» — нараспев произнесла она. «Совсем не грозные». «Грозные, грозные! Еще какие грозные!» Оборона трусов трещала по всем швам, и рыба предпринял последнюю попытку спасти положение. Заслонил причинное место рукой. и в то же самое мгновение ощутил дикую боль. Эта треклятая сатиновая мышеловка хлопнула его по пальцам. А треклятый кусок сыра, вместо того, чтобы упасть вместе со сработавшим механизмом, вознесся до самых небес и прилип к животу. Теперь рыба был полностью деморализован. Как сквозь сон он слышал щелканье включаемых софитов, а потом какая-то тварь громко сказала «мотор» и понеслось. Немецким атлетическим порно дело не ограничилось. Сказались такие медиранео навыки госпожи Родригес Гонсалес Малатеста. Вольный дух Средиземноморья, щедро изливавшийся из Веры Рашидовны, придавал безыскусной половой гимнастике сходство с фламенко в одном случае и сходство с тарантеллой в другом. А было еще некоторое количество случаев, напрямую касающихся японского танца с мечами, китайского танца с зонтиками и бразильской капоэйры. Капоэйра потрясла рыбу молота особенно сильно, учитывая побочные явления в виде зрительных галлюцинаций. Так ему привиделись статуи Христа, распростершего руки над Рио-де-Жанейро, десерт чувиско, выполненный в форме вытянутых яичных желтков, и сеньор Луиш Бернандеш Гарбоза, основатель школ капоэйры в Бразилии, Португалии и еще в миллионе стран. Как-то раз сеньор Луиш ужинал в ресторане, где работал рыба, разбил там две тарелки и бокал, и умыкнул солонку. А напоследок зажал у мужского туалета официантку Нинон. Ничего, кроме невинного поцелуя в грудь, между ними не состоялось. Но Нинон, страдавшая бесплодием еще со времен ГКЧП, спустя 8 месяцев почему-то ушла в декретный отпуск. И родила здорового смуглого мальчика, похожего на сеньора Луиша, только без усов. С тех самых пор рыба-молот считал Барбозу эталоном мужчины-производителя и даже хотел выучить португальский язык, но так и не выучил, отвлекшись на другие столь же малоосуществимые мечты. Жаль, что он прощелкал португальский. Ведь галлюциногенный Барбоза парил сейчас над порно-ристалищем и что-то выкрикивал своим гортанным резким голосом. «Вот задрыга, черт не русский!» Успел подумать рыба-молот, и в его голове снова раздалось покашливание, потрескивание и характерное тук-тук, как будто кто-то постучал пальцем по микрофону. Синхронист-переводчик Володарский. Только тебя и не хватало, отец родной. Но на этот раз в роли переводчика выступал не синхронист Володарский, а совсем наоборот, известный своим крутейшим ненормативом гоблин. Он сходу перевел пару реплик Барбозы, оказавшихся советами по внедрению и ввинчиванию. И в обеих не нашлось ни одного цензурного слова, кроме предлогов и местоимения «её». Тем не менее, рыба-молот понял советы правильно, притворил их в жизнь со всей возможной обстоятельностью и был награжден затяжным, как летние муссоны, оргазмом Веры Рашидовны. Сила его была настолько велика, что обоих любовников оторвало от ковра, покружила по комнате минуты три и бросила на деревянную кровать под балдахином. От удара у кровати подломились ножки, а рухнувший балдахин едва не придавил склеенные тела насмерть. «Ах, еть!» — позволил себе авторское отступление гоблин. «Именно!» отозвался рыба-молот, пытаясь отцепить от себя Веру Рашидовну. Но Вера Рашидовна отцепляться не собиралась. Напротив, еще крепче прижалась к рыбе, задавшись целью задушить его в объятиях. «Чего делать-то?» — телепатировал рыба гоблину. «Под сраку коленом и пусть катится на хи», — ответствовал создатель шматрицы. «Срака с другой стороны, так просто не дотянешься!» «Намекни, что хочешь трахнуть ее рачком». «Рачком уже было!» «А непосредственно в сраку?» «Ну, не знаю». Анальный секс рыба-молот не практиковал ни разу, хотя всегда мечтал попробовать и даже подкатывался с грязными предложениями Кошкиной и Рахиле Исааковне. Рахиль Исааковна обозвала мужа извращенцем и не разговаривала с ним 2,5 дня. А Кошкина поступила еще коварнее. Она просто пересказала гнусные фантазии рыбы Палкиной и Чумаченко. И те в очередную встречу в Доме кино высказали все, что думают о мужской низости и мерзости, выпив при этом в 3 раза больше водки, чем обычно. За банкет, как водится, заплатил рыба. Но этим дело не закончилось. Каждому, кто проходил мимо их столика, а среди проходящих были довольно известные личности, менты из знаменитого сериала про разбитые фонари, оператор фильма «Собачье сердце», актриса Зинаида Шарко и прочие, Палкина с Чумаченкой сообщали: «Вот сидит пакость рода человеческого, зверь в людском обличье. Плюйте в него, православные». Плюнуть никто не решился, а между рыбой и Кошкиной состоялся неприятный разговор, по обыкновению завершившийся полной капитуляцией, заверениями в том, что ничего дурного он в виду не имел, и совместным поеданием наскоро приготовленных конфет с ромовой пропиткой. 2 неудачные попытки — уже тенденция. Решил впоследствии рыба и к теме анального секса больше не возвращался. И вот теперь она всплыла снова. «А этот-то чего советует?» Рыба кивнул в сторону галлюциногенного Луиша Фернандеша, отчаянно жестикулировавшего на обломках балдахина. «Всякую хиню. Даже переводить тебе не стану. Говорю же, трахай ее в сраку, и дело с концом». «А вдруг не согласится? Ты, блин, мужик или где?» Рыба вздохнул, попутно удивившись, как это благое желание избавиться от липучки Веры Рашидовны трансформировалось в совсем неблагое трахнуть в сраку. Но все же, по причине мягкости сердца и неожиданной твердости совсем другого места, решил испытать судьбу в 3-й раз. «Кисонька», — шепнул он Вере Рашидовне на ухо, «как ты смотришь на некоторые элементы не совсем традиционного секса?» «Обожаю», — утробным голосом взревела железная леди. «К примеру, если я воспользуюсь твоей сахарной попкой, попочкой». «Обожаю. Тащусь. Прелесть, что такое. Сама тебе хотела предложить, душенька моя. О, как ты прекрасен, как прекрасен!» «Ах, едь!» — крякнул из будки синхронистов гоблин. «Спеши адресок завода, где таких бдей клепают. Воспользуюсь обязательно». «На заводе таких не клепают. Инт-пошив», — заметил рыба, неожиданно втянувшись в обсуждение сексуальных достоинств Веры Рашидовны. «Чего дальше-то делать?» «Ставишь раком и впендюриваешь». «Угол впендюривания?» «Ну ты совсем охуел. Я тебе кто? Геометр Феллини, нах?» Какого именно Феллини имел в виду гоблин, рыба-молот так и не понял. Но вряд ли это был тот самый Феллини, который снял фильм «Сладкая жизнь». Кошкина потащила рыбу смотреть «Сладкую жизнь» в рамках ретроспективных показов фестиваля фестивалей. И он пошел даже с некоторым воодушевлением, купившись на кулинарное название. Но, как и в случае с еще одним кинематографическим шедевром «Большая жратва», фильм оказался грандиозной обманкой. Наёкой, как выразились бы Колян Косачев и примкнувший к нему гоблин. Ничего особо кулинарного и ценного с точки зрения расширения профессионального кругозора в нем не было. Тут другая жопа. После небольшой паузы произнес всезнающий гоблин. Рыба-молот инстинктивно оглянулся в поисках дополнительных задниц, но ничего похожего на них не нашел. Исключая саму ситуацию, естественно. «Вообще-то она одна!» «Хи знает, получится ли насухо!» «А ты бы что рекомендовал?» «Для начинающих я бы рекомендовал вазелин Норка». «А этот-то чего советует?» Рыба снова обратил взор к сеньору Барбозе, переместившемуся с обломков балдахина на покосившуюся спинку кровати. На этот раз гоблин не стал манкировать обязанностями синхрониста и выразился в том духе, что сначала нужно ввязаться в драку, а там видно будет. Спустя довольно непродолжительное время общими усилиями и при непосредственной помощи податливой как воск Веры Рашидовны рыба получил, наконец, возможность осуществить все свои гнусные мечты. И едва не улетел к звездам. В самом прямом смысле этого слова. Перед его взором проплыли туманности лисий мех и подбитый глаз. Пронеслась туманность бегущий цыпленок. Чудом избежав всасывания в черную дыру, рыба-молот выскочил в районе Кассиопеи. И тут же увидел болтающийся без дела звездолет «Заря». И экипаж 14-летних отроков в полном составе, приникший к иллюминаторам. «Нельзя, зась!» — просимофорила им рыба. «Детям до 16!» И волевым усилием схлопнул картинку. Уход Веры Рашидовны он запомнил смутно. Вернее, это не был уход в классическом смысле слова. Науськиваемый гоблином, рыба просто выставил железную леди за дверь, окатив градом отборных ругательств. Вера Рашидовна, впрочем, не обиделась. Ругательство отнесла к особенностям темперамента душеньки. Ежесекундно благодарила и повторяла, как заведенная, что в жизни не испытывала столь ярких переживаний, духовных и телесных. И что рыбу молота нужно отлить в золоте и поставить на центральных площадях всех мировых столиц. Напоследок, обозвав скромнягу Бархатова своим повелителем, и намекнув на множество прекрасных и упоительных мгновений, которые ждут их впереди, Вера Рашидовна удалилась, унося в волосах измочаленную орхидею. Оставшись один, рыба сел подсчитывать убытки. Во-первых, он неоднократно и всеми доступными способами совратил чужую жену. Во-вторых, он мерзко изменил своей единственной и неповторимой любви — изящной птице. А скромная память о ней, цветочек-орхидейка, унесен в неизвестном направлении. В-третьих, если подобные игрища перейдут в разряд постоянных, то он рискует не дожить не только до Нового года, но и до наступления календарной осени. Семижильная нимфоманка, госпожа Родригес Гонсалес Малатеста, его ухайдокает, тут и к гадалке не ходи. «Чего делать-то?» — обратился он к своим недавним покровителям, соглядатаям и соучастникам, гоблину и Луишу Фернандешу Барбозе. Но в голове и окрестностях царило затишье. Очевидно, оба, досмотрев порнуху до конца, перекочевали в другое, более интересное место. Вот так всегда. Санки приходится тягать одному. Грустно усмехнувшись, подумал про себя рыба. И попытался вызвать виновников всего произошедшего кошмара. Злых духов Нгилека. «Вы-то хоть на месте, гаврики?» Обрывки тумана, поплывшего перед глазами рыбы, подтвердили. Гаврики на месте. Немного успокоившись, рыба-молот оставил подсчет моральных издержек и переключился на физические. Тут его ждал целый букет неприятных открытий. Во-первых, слегка ссаднил натруженный пенис. Во-вторых, ссаднила правая щиколотка, с которой была похищена злосчастная орхидея. В-третьих, ссаднило левое ухо. Со щиколоткой рыба и заморачиваться не стал. Если уж придется ужасаться последствиям, то лучше делать это при свете дня. А ухо? Ухо стало серьезно беспокоить рыбу после того, как он цапнул рукой мочку и обнаружил, что ее форма непоправимо изменилась. Обычно вытянутая наподобие десерта чувиско, она венчалась полукружием правильной формы. Теперь, насколько мог судить рыба, полукружие, хотя и сохранило правильность формы, не выпирало, оказалось вогнутым. Терзаемый самыми нехорошими предчувствиями, рыба побрел в ванную, походу вспомнив, что полуолигархическая самка Вера Рашидовна не единожды совала ему в уши свой язык. Но сованием языка дело не ограничивалось. За ним следовало обмусоливание и покусывание. Еще какое покусывание! Как только она вообще не отчекрыжила? А если отчекрыжила? Как Тайсон Холлифилду? Да нет, такого быть не может. Иначе он почувствовал бы страшную боль, и кровище бы хлестало так, что мама не горюй. Приободренный рыба сунул физиономию в индийское зеркало над испанским умывальником и чуть не рухнул на итальянскую плитку. Мочка левого уха отсутствовала как класс. Но при этом само ухо не выглядело так, как будто рана нанесена час или два часа назад. Процесс заживления кончился еще до того, как рыба-молот обнаружил потерю. И теперь о ней напоминала лишь розоватая полоска по краю. Ничего себе регенерация! Похлеще, чем во всех фильмах о далеком будущем, типа «Пятого элемента», который они с Рахилью Исааковной смотрели ровно 5 раз. Рахиль Исааковна из-за Брюса Уиллиса, а рыба-молот из-за Милы Йовович. И немного из-за монструозной оперной певицы Дивы Лагуны. «Вы что ли постарались, анестезиологи хреновы?» — спросил рыба-молот у затаившихся Нгилека. Ответа не последовало, но и без него ясно. Они, больше некому. «А что, нельзя было заодно и мочку пришить, раз вы такие специалисты?» Стоило рыбе произнести это, как в висках громко застучали самодийские барабаны, что, несомненно, означало: «Хавай, что дают, идиот, и не выпендривайся». «Ладно, проехали», — примирительно сказал рыба, и барабаны тотчас стихли. За изучением искалеченного уха рыба провел добрых полчаса. каждые 30 секунд поминая Веру Рашидовну недобрым словом. Начав с сучки, он присовокупил к ней еще с десяток нецензурных и близких к нецензурным определений. На этом его матерщинная «О, где же ты, брателло гоблин?» фантазия иссякла. И пришлось перейти на млекопитающих женского рода, пресмыкающихся женского рода, верблюдовых и парнокопытных женского рода, членистоногих женского рода, ракообразных и хордовых женского рода. А также отдельной строкой припомнить волосатую проехидну, обитающую в горных влажных лесах Новой Гвинеи. Когда вся известная рыбе фауна подошла к концу, он решил перескочить на неодушевленные предметы все того же рода. Но их было слишком-слишком много. И рыба снова вернулся к сучке и даже оплевал все зеркало. А потом, немного поостыв, угнездился на британском унитазе, забросил ноги на британское же биде и заложил руки за голову. Так ли уж виновата несчастная Вера Рашидовна, находящаяся под прямым воздействием злых духов Нгылека? Нисколько не виновата. Это они, мелкие пакостники, вертят ею, как хотят. А сама Вера Рашидовна почти что ангел во плоти, пусть и слегка падший. Как она хотела понравиться рыбе молоту, как старалась ублажить его, какие перспективы стремилась открыть перед ним. Это дорогого стоит, если не брать во внимание искусственно созданную духами ситуацию. А вот жизнь и здоровье самого рыбы, напротив, стоят недорого. И если Вера Рашидовна будет продолжать такими темпами, он может лишиться не только мочки уха, но и вещей посущественнее. Опыт последнего часа подсказывает: пропажу легко не заметить. Хватиться ее не сразу, если вообще будет за что хвататься. И потом, железная леди вовсе не героиня его романа. Тут хоть тресни, а сердцу не прикажешь. Все, что произошло сегодняшним вечером между ним и Верой Рашидовной, можно и должно считать ошибкой. Единственное, что от него требуется, как от порядочного человека, сказать об этом госпоже Родригес Гонсалес прямо в глаза. До сих пор, правда, рыба никому не объявляла о своем уходе. Он всегда выступал в совершенно ином, малопочтенном амплуа, оставленного мужа и любовника. Рыба попытался вспомнить, какие именно слова говорили ему при разрыве Кошкина с Рахилью Исааковной. Но ничего, кроме «пошел ты в жопу», почему-то не вспоминалось. А к Вере Рашидовне подобного рода лексика неприменима. Как неприменим тезис «я люблю другую», поскольку у нее может возникнуть вполне резонный и неудобный для рыбы вопрос: «Тогда какого хера ты трахался со мной?» Ответов на неудобные вопросы рыба молот избегал всегда и всеми доступными способами. Следовательно, в трясину «я люблю другую» и соваться не стоит. Захлебнешься вонючей жижей к чертовой матери. А вот обтекаемые формулировки типа «мне необходимо время, чтобы подумать» или «я слишком долго жил один, чтобы что-либо менять в своей жизни», может быть, потом, но не сейчас, эти формулировки подойдут. Рыба даже дернул себя за нос. Таким умным и хитрым он себе показался. Но спустя мгновение пришлось бить себя по лбу. Не все так просто, рыбец, не все так просто. Вера Рашидовна, в отличие от рыбы молота, никогда не жила одна. Разве что в юности, изрядно подмоченной портвейном три топора и еще бог весть какими вещами. Но юность давно закончилась, и ей на смену пришла зрелость с испанским и итальянским мужьями в активе. А также зрелость-зрелость с хорошо отлаженным бизнесом и личными телохранителями. Два платяных шкафа, снабженные головой и, что важнее, кулаками, стояли перед рыбой-молотом как живые. Нисколько не напрягаясь, он мог вспомнить их бычьи шеи, на которых не сходился ворот рубахи. Грудные клетки размером со стиральную машину фронтальной загрузки и наколки на руках. Сломанные уши, сломанные носы и тупые раздвоенные подбородки. Бедолага-официант виделся рыбе не столь ясно. Кроме разве что одной единственной детали — наручников. Эта деталь, этот символ униженности одних и произвола других слепила глаза. Нет никаких гарантий, что рыба-молот, изрыгни он из себя «мне необходимо время, чтобы подумать», не повторит горестную судьбу официанта. Причем Вера Рашидовна, науськиваемая злыми духами Нгелека, сделает это из самых лучших побуждений. В наручниках мыслительные процессы всегда идут энергичнее. А двое ее подручных, опять же, из самых лучших побуждений, еще и поддадут под ребра, навесят фингалов, пересчитают зубы и не предложат после этого даже баралгина в качестве обезболивающего. Потому как известно, что хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Остается, конечно, надежда, что в качестве анестезиологов выступят духи Нгелека. А вдруг не выступят? Кто знает, что на уме у этих самодийских козлищ с извращенными понятиями о добре и зле. Вернее, с полным их отсутствием. Нет. Самый лучший вариант — бежать из гостеприимного дома Веры Рашидовны без всяких объяснений. Прямо сейчас, под покровом ночи. Всеми возможными и невозможными способами добраться до аэропорта. Сесть на первый рейс куда угодно, хоть бы и в Гонолулу, куда собиралась лететь изящная птица. Если рыба доберется до аэропорта, и Вера Рашидовна не кинется в погоню, он спасен. Как бывало с рыбой молотом и раньше, принятие любого, даже глупого решения вызывало бешеный прилив энергии. Он заметался по гостевой в поисках личных вещей. Их, насколько помнил рыба, было совсем немного. Ботинки с носками, куртка, рубаха, джинсы и исподняя. Проще всего дела обстояли с курткой. Еще днем она была аккуратно повешена в шкаф из карельской березы, разделявшей два книжных шкафа из красного дерева с фолиантами-муляжами. Вспомнив о шкафе и обнаружив там куртку, рыба посчитала это знаком провидения. Именно в куртке, во внутреннем кармане, застегнутом на молнию и заколотом на две английские булавки, покоились главные ценности — внутренний и загранпаспорта, водительские права, счастливый трамвайный билет, не съеденный рыбой 7 лет назад, и хранящийся для экстраординарного случая. Купюра в 200 чешских крон, найденная в вестибюле станции метро «Электросила», фотокарточки Кошкиной и Рахили Исааковны, старая армейская фотка самого рыбы и Коляна Косачева, по причине большого размера, сложенная вдвое. Сложенная в четверо грамота за второе место на межрегиональном конкурсе поваров «Северная звезда», проходившем в Апатитах в преддефолтном 1997-м. Обрывок салфетки с автографом солиста Depeche Mode Дэйва Гэхана, программка питерского дельфинария с автографом дрессировщика неподражаемой белухи Маруси, пакетик с сахаром из ресторана «Тбилисо», где рыба познакомился с Кошкиной, пакетик с сахаром из ресторана «740», где рыба познакомился с Рахилью Исааковной, вечный календарь карманного формата с расписанием разводки мостов. И с недавнего времени жемчужина коллекции. Посадочный талон Ануш Варданян. Похлопав по потайному карману куртки и ощутив его успокаивающую тяжесть, рыба-молот переключился на другие вещи. Трусов Рататуй и одного носка с улиткой обнаружить так и не удалось. Зато почти сразу нашлись рубаха, ботинки и второй носок. Джинсы же валялись на том самом месте, куда бросила их Вера Рашидовна, а именно под дизайнерским столом в стиле хай-тек. Поскольку с джинсами, как и с источником повышенной электроопасности, держать ухо следовало востро, рыба сначала натянул на себя рубаху, напялил и застегнул куртку. И только потом приступил к главному — пожаронестойким штанам. Грохнувшись на колени, он осторожно заполз под стол и ухватился рукой за штанину. Никаких санкций в 5000 вольт со стороны штанины не последовало, и ободренный рыба продолжил изыскание дальше. Из слегка подкопченного заднего кармана он со всеми предосторожностями вытащил мобильник. Вернее, то, что от него осталось. Наполовину расплавленный пластмассовый корпус с литой поверхностью вместо кнопок. Клавиатура, принявшая на себя главный удар, приказала долго жить. Но дисплей, вопреки ожиданиям, оказался целёхонек. И как только рыба взял телефон в руки, вспыхнул своим обычным желтоватым огнем. «Ну что?» — удовлетворил свою похоть, идиот. «Теперь вали отсюда по-скорому и не оглядывайся. Рейс Салехард-Москва, вылет через 1 час 32 минуты. Счастливого пути!» Это была самая длинная смс-ка от сотового оператора PGN за все время его одностороннего общения с рыбой-молотом. И хотя общий тон послания был совсем не лучезарным, последняя фраза оставляла надежду на то, что хоть сеть PGN и сердита на рыбу, но не лишает его своего покровительства. Рыба несколько раз стукнулся лбом о пол, выражая сердечную благодарность неведомому телефонному заступнику. Выполз из-под стола, натянул джинсы и ботинки, а носок-одиночку сунул во внешний карман куртки. Туда, где еще вчера ночью лежала вся его наличность. 5000 рублей одной бумажкой. Купюры меньшего достоинства были благополучно пропиты на пару с Николашей. Рыба помнил это точно. Как точно помнил, что перед ночным крестовым походом в город 5000 совсем еще новенькие, нарядного апельсинового цвета, покоились в кармане, как младенец в люльке. Выходит, не покоились. Выходит, случился самый банальный киднеппинг. Выходит, какая-то мразина скоммуниздила денежки, пользуясь плачевным состоянием рыбы-молота. А грабить пьяного — все равно, что ударить ребенка. Высшие силы такого не прощают. Мысленно послав запоздалые проклятия в адрес неведомых воришек, рыба сосредоточился на рейсе Салехард-Москва. даже при наличии 5 оранжевых тысяч. Улететь в столицу было делом весьма проблематичным. Билет стоит явно дороже. Да и не факт, что в самолете есть свободные места. Но если они есть, где взять деньги на билет? Одолжи у рогоносца. Мигнул бесовской дисплей покореженного телефона. Несколько секунд рыба соображал, кто такой рогоносец. Как-то раз Кошкина поволокла его на очередную ретроспективу итальянского кино 900 лохматого года, и там вроде бы был фильм с этим же словом в названии. Ага, он назывался «Великолепный рогоносец». За главную роль в фильме исполняла красавица-актриса Клаудия Кардинале. И рыба, тайком от Кошкиной, даже пустил слюну. Так ему понравилась шельма Клаудия. Но потом, прикинув, сколько лет назад был снят фильмец, получалось никак не меньше 40, приплюсовав эту цифру к возрасту экранной героини и представив, как она выглядит сейчас, тут же втянул слюну обратно. Женщины элегантного возраста не в его вкусе. Так-то. А рогоносец? Рогоносец — это муж, которому изменила жена. Наставила рога в просторечии. Исходя из этого, рогоносцем можно считать бедного депутата городской думы Николашу. Не будет ли великой наглостью, совратив его жену, требовать от него еще и денег? Рыба считал, что будет. Но если сеть PGN настаивает, требовать придется. Потому что никто другой в этом городе денег рыбе молоту не даст. Коню понятно. Сделав 2 глубоких вдоха и только 1 выдох, рыба осторожно приоткрыл дверь в коридор. Никого. Остается надеяться, что Вера Рашидовна после всех сегодняшних утех спит сладким сном, а ее телохранители удалились по своим неотложным делам. Другие обитатели дома не представляли никакой опасности, и встречи с ними рыба не боялся. Нужно только найти Николашу. Как и предполагал рыба, Николаша обнаружился в детской. Он в оцепенении сидел перед неутомимой Клайн Айзенбан, гоняющий паровозик с вагонами туда-обратно. Видок у Николаши был тот еще. Одежда в полном беспорядке. Физиономия исполнена печали, а волосы на голове всклокочены. Такую прическу в шахрисабском детстве рыбы молота называли «взрыв на макаронной фабрике». Судя по всему, взрыв был ядерным. «Привет», — сказал рыба, присаживаясь перед депутатом на корточке. «Ну, ты как?» «Тебе-то что? Какого ты сюда приперся?» «Просто шел мимо. Дай, думаю, загляну. Узнаю, как мой друг Николаша поживает». «Угад!» — промычал Николаша. Вскинул кулак, но тут же безвольно опустил его. «Еще издевается, сволочь!» Будь у рыбы чуть больше времени, чем 1 час и 32, теперь уже 24 минуты, он обязательно утешил бы Николашу и даже напился бы с ним. Но времени не хватало категорически. И рыба, памятуя о том, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до посадки, решил взять быка, то есть Николашу, за рога. «Я, собственно, попрощаться». «Чего это?» «Уезжаю. Вернее, улетаю московским рейсом». «Сам?» «В смысле?» «Я спрашиваю, сам летишь или вместе с Веркой?» «А, сам. Вера Рашидовна остается». «А Верка в курсе? Про московский рейс?» «И про то, что ты решил отчалить?» — осторожно спросил Николаша. «Нет, я ей не сообщил», — ответил рыба после секундной паузы. «Как-то не до этого было». «Еще бы!» Лицо Николаша осветила горько-саркастическая ухмылка, несказанно удивившая рыбу. Он не ожидал от пасконного депутатишки таких сложных чувств. «Это не то, что ты думаешь». «А чего думать? Я сам все видел». «Все?» — ужаснулся рыба. «Как вы ужинали, сволочи? А меня прогнали, будто я собака беспривязная». «Ну, ты же сам свалил, не захотел остаться». «Остался бы, сразу понял». «Что?» «Что у нас с твоей женой глубокая духовная связь, не более». «Какая-какая?» «Духовная. Художники там, композиторы, Бетховен в частности. Тебе, Николаша, нужно развиваться, чтобы, так сказать, соответствовать. Книжки читать, музыку слушать, путешествовать и посещать музеи». «Издеваешься?» «Нисколько. Тут у вас есть один парень, большая умница. Зовут Ян Гюйгенс ван Линсхоттен. Ты к нему присмотрись, пообщайся. Узнаешь много интересного». «Интересного, да?» До сих пор безучастно сидевший на полу Николаша совершил молниеносный бросок в сторону рыбы молота, оседлал его и крепко ухватился за полы куртки. «Верни духов!» — просипел он жестким наждачным шепотом. «Да ради бога, какие проблемы!» Несмотря на то, что Николаша на колено упиралась ему в кадык, рыба пытался говорить с достоинством. Николаша взвыл, как раненый зверь, и что-то быстро-быстро забормотал на уже слышанном рыбой, но по-прежнему непонятном языке. «Где толмачи-то?» — с тоской подумал рыба, но ни гоблин, ни синхронист-переводчик Володарский не отзывались. Рыбью голову между тем сковало страшным холодом, и что-то странное происходило с ушами, как будто в них вставили по гигантской воронке, и теперь через каждую из воронок пытаются выкачать содержимое. Экзекуция длилась около минуты, после чего Николаша увял, перестал давить на кадык и обессиленный сполз с торса рыбы молота. «Как там?» — поинтересовался рыба, но депутат только рукой махнул. Криотерапия и воронки произвели неожиданный эффект. В мозгах рыбы образовалась неожиданная легкость, как после продолжительного контрастного душа. И он вспомнил еще два бессмертных произведения Бетховена — оперу «Фиделио» и увертюру «Кориолан». Хотя нет, не вспомнил. Рыба и знать не знал об их существовании. Навеяло. «Я в твоих духах, не в пень ногой», — соврал он. «Но думаю вот что. Если я улечу, вряд ли они увяжутся. Они здесь привыкли. А если я останусь, всем будет только хуже. Выходит, улететь — самое верное решение. Не так?» «Так», — подтвердил Николаша. «Только ты того, денег мне одолжишь?»